Глава 24. Журналистика на телевидении и в сети. Я уже писал, что законы, закономерности журналистики и вообще функционирование СМИ универсальны. То есть никакой существенной разницы в работе журналиста в печатных СМИ, газетах и еженедельниках, на радио, на телевидении или в сети нет. Конечно, технические особенности разных медиа определяют специфику работы в них журналистов, но только специфику, а не суть. Посему в данной главе я сконцентрируюсь исключительно на том, что к этой специфике и относится. При этом сразу отмечу, что гораздо более подробно я рассказываю об этой специфике в монографии «Теория телевидения. ТВ как неоязычество и как карнавал» и в ее несколько сокращенной версии «Учебники. Как стать знаменитым на телевидении». Первое. Чего в этой главе не будет? Я, конечно, помню, что главный вопрос, на который я взялся ответить в этой аудиокниге, звучит так. Как стать знаменитым, работая журналистом в печати, на телевидении или в сети? Но советов и рекомендаций, относящихся особенно к телевидению и сетевым СМИ, и бесспорно ведущих к известности скандальный, но, как правило, кратковременный, типа «ругайся в эфире матом», «поливай всех грязью», относящиеся в основном к женщинам «оголяйся, и чем больше, тем лучше», или «назови себя коучем и давай глупые и банальные советы, ибо публика дура», а потому более всего на такие советы и клюет, в этой главе слушатели не найдут. А вот о серьезном мы поговорим. Второе. Телевидение и сеть. Сходство и различия. Я считаю телевидение постклассическим и предсетевым СМИ. Если не вдаваться в детали, то эфирное телевидение — это тоже сеть, объединяющая в единое целое миллионы зрителей, которые, однако, не имеют возможности сами постоянно и активно производить телеконтент. Второе существенное отличие эфирного телевидения от сетевых СМИ — ограниченное число субъектов информационной деятельности и вообще тех, кто производит контент. Традиционные эфирные телеканалы очень дорожат этим своим монополизмом. Даже перенося часть своей деятельности в сеть, они ограничивают активность зрителей в основном лишь откликами на свои программы, не допуская их к созданию контента. В этом плане традиционные телеканалы напоминают профессиональные театральные труппы, не желающие смешиваться с художественной самодеятельностью. Третье. Место журналистики на телевидении. Основная часть телеконтента — это продукция массовой культуры. Все развлекательные программы, почти весь кинопоказ, большинство прямых трансляций, кроме трансляции официальных мероприятий и прочь. Однако журналистика все еще не вытеснена из телевещания полностью, хотя и занимает в эфире меньшую его часть, что позволяет эфирным телевещателям, телеканалам оставаться и формально юридически, и по сути средствами массовой информации. Во-первых, основу, каркас, сеток вещания всех основных телеканалов составляют информационные программы. Отработка первородной функции СМИ и журналистики, выпуски новостей, итоговые, транслируемые в конце недели, выпуски информационно-аналитических программ, политические и некоторые социальные ток-шоу, показ документальных фильмов, созданных в телевизионном формате. Всем остальным передачам отводится место в эфире в промежутках между выпусками новостей. Во-вторых, с начала 21 века активно развиваются мощные национальные и даже глобальные информационные телеканалы, на которых новостные выпуски вообще являются главным телепродуктом и выходят в эфир с частотой не реже, чем каждые полчаса. По сути, такие телеканалы можно назвать телевизионными информационными агентствами, чья продукция рассчитана не на профессиональных потребителей, а на самую широкую аудиторию. В-третьих, жанры и приемы журналистики активно используются и производителями телеконтента, явно относящегося к массовой культуре. И не только при съемках разного рода ток-шоу и реалити-шоу, но даже и в той части, которая относится к телевизионному кинопроизводству в любых его формах — телесериалы, ситкомы и прочь. Четвертое. Журналистика в сети. Не думаю, что сейчас кто-либо может определить, в какой пропорции по отношению к продукции массовой культуры в сети присутствует журналистика. Но это явно не минимальное присутствие. Во всяком случае, не меньшее и не менее активное, чем в общем контенте традиционного эфирного телевещания. Следовательно, анализ специфики журналистской деятельности в сети и правомерен, и возможен. Пятое. Сетевые СМИ. Владельцы сетевых поисковиков, социальных сетей и большинство авторов персональных блогов отрицают свой медийный статус. Понятно, что это связано с нежеланием брать на себя юридическую ответственность, которая законом возлагается на медийные структуры, зарегистрированные как СМИ. Я не собираюсь вдаваться в дискуссию по этому поводу. Просто отмечу, что аудитории в сущности все равно, какой публичный источник информации является официально зарегистрированным СМИ, а какой нет. Тем более, что молодая часть аудитории часто вообще не различает их по этому показателю. Важно то, что перечисленные и другие сетевые медийные структуры фактически выполняют все функции СМИ, в первую очередь распространяют на массовую аудиторию информацию, новости, причем отбирая информацию по степени важности так, как они эту важность понимают или трактуют, тех или иных новостей и так или иначе, пусть и не всегда с помощью профессиональных журналистов, интерпретируют и комментируют эти новости. Одновременно в сети существуют самодеятельные любительские СМИ, вроде прежних стен газет, имеющие из-за своего низкого качества очень маленькую аудиторию. Но эти, по сути, графоманские квази-СМИ, в отличие, например, от поисковиков или наиболее популярных читаемых блогеров, напротив, претендуют, хотя и избегают того, чтобы оформлять это юридически, на то, чтобы аудитория, посетители таких блогов, рассматривала их в качестве настоящих, но просто очень небольших СМИ. И самое интересное и важное здесь то, что и значительная часть аудитории воспринимает эти квази-СМИ в качестве равноценных по отношению к традиционным, давно известным субъектам информационной и комментарийной деятельности. На данный момент можно выделить следующие виды сетевых СМИ. Первый. Интернет-версии классических СМИ — газет, еженедельников, радиостанции и телеканалов. Второй. Сетевые СМИ, действующие только в интернете и созданные именно для него. Сетевые информагентства, сетевые журналы, сетевые телеканалы и прочь. Третий. Так называемые социальные сети, первоначально созданные вроде бы исключительно для персонального общения тех, кто в них зарегистрирован, и поисковые системы и поисковики, давно уже превратившиеся в мощные мультимедийные СМИ. Четвертый. Персональные сетевые квази-СМИ, страницы блогеров и видеоблогеров. Пятый. Персональные аккаунты известных авторов, не претендующих на рутинную журналистскую деятельность. Шестой. Мультимедийные СМИ, сочетающие в себе большинство из перечисленного. Шестое. Сеть как стен газета. Профессиональная журналистика никогда не существовала как единственный, как бы висящий в безвоздушном пространстве институт. Напомню, что информационные запросы общества всегда удовлетворялись не только профессиональной журналистикой, но также как минимум и слухами, наличие которых, кстати, профессиональные медиа всегда учитывали. Но существовал и, между прочим, продолжает существовать еще один, так сказать, институционализированный тип непрофессиональных СМИ. Это, например, но не только они, так называемые стенгазеты, выпуск которых в различных учреждениях, организациях и предприятиях в СССР был массовым и регулярным. Да, их редакторы и авторы не считали себя профессиональными журналистами. Но функции в пределах своих организаций выполняли такие же. Это до появления сети. А с ее появлением все эти и многие другие авторы, часть из которых перестала осознавать себя графоманами, получили возможность перенести свою активность на аудиторию любого масштаба и даже вступить в конкуренцию с профессионалами в сфере журналистики. Помимо стен газет, в любом коллективе существовало, так сказать, и неофициальное журналистское и литературное творчество, частично отражавшееся, извините за указание на это, в том, что я называю сортирным творчеством. Почти всегда очень острым и часто очень остроумным. Вот оно было полностью свободно от какой-либо цензуры, гласной или негласной, официально или подспудно действующей. Рискуя вызвать недовольство многих, я, тем не менее, вполне сознательно утверждаю, что… Если исключить из всего того, что публикуется в интернете журналистами-профессионалами и профессиональными СМИ, сеть есть глобальная стенгазета, тянущаяся от парткома до туалета с заходом в последний. Как прославиться в туалетной журналистике, я, что оговорил сразу, разбирать здесь не буду, хотя это и не требует особых умственных усилий и большого труда. Но если исключить этот, надо признать, гигантский пласт сетевой квази-журналистики, то ко всему остальному мы должны относиться как к журналистике вообще, но просто такой, в которой профессионалы вынуждены конкурировать не только с себе подобными, но и с непрофессионалами, невеждами, графоманами, имя которым — Легион. Седьмое. Функции журналистики на телевидении и в сети. Конечно, они остаются теми же самыми, что и в традиционных классических СМИ. Здесь можно отметить лишь две особенности. Первое, как я уже сказал, это та, что в исполнении этих функций профессионалам теперь приходится конкурировать с теми, кого они раньше просто не замечали, с непрофессионалами. Причем и на телевидение тоже, ибо и телевизионный продукт теперь производится теми, кто активно действует на различных сетевых платформах. Вторая особенность — развлекательные функции СМИ и журналистики на телевидении и особенно в сети явно доминируют, оттесняя на второй план все остальные. Восьмое. Являются ли блогеры журналистами? Ответить на этот вопрос однозначно очень легко. Нужно лишь вновь обратиться к моей функциональной теории концепции журналистики. Если человек или группа людей выполняют функции журналистики и СМИ, то они и являются журналистами и СМИ. Технологическая площадка, на которой они действуют, распространяя продукт своей деятельности на массовую аудиторию, совершенно не важна. Равно как и оценка уровня их профессионализма и того, осознают ли они те функции, которые исполняют. Главных критерия здесь всего два. Во-первых, эти самые функции. Во-вторых, массовость аудитории, до которой продукт их деятельности доходит. И в этом плане я совершенно согласен с теми юридическими актами, которые берут за точку отсчета, например, 10 тысяч подписчиков или постоянных посетителей того или иного сетевого СМИ или квази-СМИ. Можно, конечно, определить и другую точку отсечения не 10 тысяч, а 25 тысяч посетителей в сутки, но сути дела это не меняет. Девятое. Что есть телевидение? В этом месте логично уточнить определение телевидения, отделив расхожее представление о нем от реальности. Обычно говорят, а многие так и думают, что телевидение — это передача на большое расстояние движущегося изображения со звуком. Конечно, это не так. Точнее говоря, это так, но применительно только к телевидению в техническом смысле. А телевидение, как средство массовой информации, есть непрерывная передача на любое расстояние, рассчитанного на массовую аудиторию движущегося изображения со звуком. Научная видеоконференция, трансляция концерта на большой экран, висящий над сценой в концертном зале, ваш видеозвонок знакомому со смартфона — технически это тоже телевидение. Но не СМИ. Телевидение без массовой аудитории, без контента, создаваемого специально для массовой аудитории — это не телевидение. Десятое. Что есть телевидение содержательно? Подробному анализу этого посвящена моя монография «Теория телевидения. ТВ как неоязычество и как карнавал». Здесь же я ограничусь лишь констатацией нескольких принципиальных моментов из этой монографии, отраженных, кстати, прямо в ее названии. В 20 веке, особенно во второй его половине, возник феномен медиаверы, медиарелигии, телеверы, телерелигии, суть которой определяется двумя составляющими. Наличием у массовой аудитории телепастовой веры в то, что показывает телевидение и в его богов, так называемых телезвезд, от эстрадных до политических, включая и самых известных телеведущих, и существованием соответствующего общественного института, цели церкви как системы телепроизводства и телевещания соответствующим клирам, то есть работниками телевидения. Кроме того, телевидение как основной производитель и распространитель массовой культуры с неизбежностью тяготеет к низовой культуре, представленной фольклором как классическим, созданным в дотелевизионную эпоху, так и современным, постоянно творимым в обществе. Один из явных признаков последнего — все нарастающая анекдотизация телеконтента. Но горнее, высшее, небесное и земное, низовое, обыденное в человеческой культуре и истории, будучи противоположным друг другу, в определенные периоды времени сходятся и даже причудливым образом, в основном по принципам инверсии, трансвестии и растабуирования запретного, соединяются. Такие периоды называются карнавалом. Именно карнавальным и является основной контент современного телевидения, и эфирного, и сетевого. Но традиционный карнавал, известный человечеству как минимум с античности, всегда имел временные ограничения. В определенный день он начинался, но в определенный же день и завершался. Вне карнавала и гораздо дольше его продолжалась обыденная, отнюдь не праздничная, совсем напротив, трудная и трудовая жизнь. Постоянно, круглосуточно и каждодневно работающая и охватывающая все население любой страны, не только потенциально, но в значительной мере и реальное телевидение, делает карнавал — праздник, бездумное веселье, отказ от запретов — повседневным. Строго говоря, это очень опасно для будущего цивилизации. Но в данном случае для нас важно то, что карнавальная культура стала основной культурой телевидения и сети. А кто главные герои, действующие лица карнавала? Конечно, шуты, паяцы, скоморохи, лицедеи. По-нынешнему, по-телевизионному — фрики. Внутри этого постоянно длящегося телекарнавала и существует сегодня журналистика, неизбежно заражаясь его нравами, правилами, привычками, лексиконом и прочь. 11. феномен свободы печати в интернете и в сетевых СМИ. В интернете присутствует скорее не свобода печати СМИ в целом, а свобода слова и анархизм. Конечно, речь не идет о профессиональных и официально зарегистрированных сетевых СМИ, которых уже очень много и становится все больше. Эти последние взаимодействуют с Институтом свободы печати и смежных свобод так же, как и классические СМИ. А вот что касается многочисленных персональных или групповых, как я их называю, сетевых квази-СМИ, или, проще говоря, отдельно взятых блогеров, то никаких формализованных связей с Институтом свободы печати они не имеют, хотя, конечно, при случае любят ссылаться на приверженность ценностям этого института. 12. Что есть сеть? Несмотря на то, что уже много вполне конкретных и неопровержимых доказательств того, что практически все социальные сети и иные сетевые платформы не только ограничивают согласно собственным политическим предпочтениям тот или иной контент на своих площадках, но и порой и осуществляют прямую цензуру контента, в том числе и во взаимодействии с органами власти, включая полицейские и спецслужбы, у многих до сих пор существует иллюзия наличия в сети едва ли не абсолютной свободы. Кратко на сей счет я хочу сказать следующее. Во-первых, абсолютной свободы не существует нигде и никогда. Даже, кстати, во время карнавала, но вдаваться в разбор этой коллизии я сейчас не буду. Во-вторых, у любой сетевой площадки и структуры существует владелец. Если он финансирует эту площадку из собственных средств, значит, как владелец любого другого СМИ преследует при этом какие-то собственные, общественные или прямо политические цели. В-третьих, если сетевая платформа создана в первую очередь как бизнес-проект, то есть должна приносить прибыль, то все, что этому противоречит, будет либо минимизировано, либо цензурировано. В-четвертых, хотя и нельзя отрицать гораздо больше, чем в классических СМИ, включая в данном случае и радио, и телевидение, плюрализм сетевых СМИ в целом, необходимо осознавать, что внутри плюрализма очень легко проводить и распространять наиболее близкие владельцу той или иной сети идеи. В-пятых, анархизм нельзя понимать примитивно, как возможность делать все, что угодно. Это тоже идеология, причем, как правило, деструктивная, то есть направленная на разрушение того, что ей не нравится или противостоит. Даже внутри себя любая идеология и соответствующая ей политика не терпит инакомыслия, так сказать, ересей. История, современная практика западного либерализма это уже открыто демонстрирует. В-шестых, закончу метафорой, но, по-моему, очень наглядной. Если есть сеть, то есть и тот, кто ее сплел — паук. И то, что до времени свободно порхающая среди ячеек сети муха не подозревает о существовании паука, не означает, что он сплел свою сеть ради интересов мух, а не своих собственных. Сеть с большой буквы есть та же сеть. Пожалуйста, задумайтесь об этом. 12. Телевидение как политическое ядерное оружие. Один из главных упреков в адрес российского телевидения состоит в том, что в нем слишком сильно присутствие государства, а большинство федеральных, общенациональных телеканалов либо напрямую являются государственными, либо принадлежат бизнес-группам, аффилированным, как принято сейчас выражаться, с властными структурами. Не вдаваясь в детали этой проблемы, хочу отметить, что хотя общенациональных телеканалов, не принадлежащих государству в западных странах, бесспорно больше, чем в России, это не означает, что, во-первых, властные органы и находящиеся у власти группы не имеют на них никакого влияния, а во-вторых, что где-либо на Западе наличествуют общенациональные телеканалы, подконтрольные, пусть и через частные руки, мощным оппозиционным силам. И тут нужно обращать внимание не столько на собственное государство, сколько на его правящий класс, внутри которого хоть и имеются оппозиционные партии, но отнюдь не такие, которые представляют слои общества, противостоящие правящему классу в целом и по существу. Второе и главное, о чем нужно сказать. Политический плюрализм в западных странах, по инерции до сих пор считающихся наиболее демократическими и свободными, в том, что касается контроля за главными механизмами собственной власти и управления обществом, не является ни беспредельным, ни идейно всеядным. Все-таки от власти, в том числе информационной, никто и никогда просто так и по собственной воле не отказывается. В 90-е годы XX века правящий класс Российской Федерации по многим причинам, в том числе из-за наивной веры многих его представителей в, так сказать, книжные, а не же розовые идеалы и принципы демократии, посчитал, что частное владение федеральными телеканалами есть благо, а не опасность как для него самого, а тогда внутри этого класса велась ожесточенная борьба, так и для страны в целом. Отрезвление пришло в период политических битв 1999 года. Тогда центральная власть окончательно осознала, что федеральные телеканалы в политике сравнимы с ядерным оружием в военном деле. Именно поэтому центральная власть приняла решение ввести режим нераспространения этого оружия и сосредоточить весь или почти весь его арсенал в собственных руках. Справедливо ли это? Не более чем решение пяти государств — США, СССР, России, Китая, Великобритании и Франции — ввести в международное право собственную монополию на владение физическим ядерным оружием, запретив его распространение и вводя санкции против тех, кто стремится к обладанию оным. И хотя режим ядерного монополизма пяти держав, постоянных членов Совета Безопасности ООН, основанный на их собственном решении, освещенный статусом держав, победительниц во Второй мировой войне, фактически давно рухнул, вполне несправедливые соответствующие нормы международного права продолжают действовать и, как всегда, в международной политике избирательно применяться. Посмотрим на эту коллизию так. Государство позволяет гражданам иметь холодное и огнестрельное оружие, позволяет бизнес-структурам заводить вооруженные, но тоже стрелковым оружием частные охранные предприятия. Но ни артиллерию, ни танки, ни боевую авиацию в частные руки государство не отдает. Хотя всему этому до поражающей мощи ядерного оружия далеко. То же и со СМИ. Газеты, журналы, даже радиостанции, небольшие телеканалы — это, так сказать, легкое информационное оружие, а вот федеральные телеканалы — совсем другое. С их помощью очень легко развязать настоящую и полномасштабную внутреннюю гражданскую войну или настолько ослабить государственную власть, что она будет свергнута внешним или внутренним врагом. Сказанное не означает, что лично я считаю нынешнюю систему владения различными средствами массовой информации, включая федеральные телеканалы, в России оптимальной. Но это тема отдельного разговора. Необходимо уточнить, что в данном параграфе телевидение рассматривалось прежде всего в национальном контексте, как общенациональные СМИ, а транснациональность и глобальность соответствующим влиянием, например, англоязычных американских телесетей, сознательно проигнорирована. Но, думаю, не стоит доказывать, что вполне обоснована трактовка телевидения как политического ядерного оружия и в международном масштабе. Проблема, однако, в том, что, так сказать, натуральное ядерное оружие, как и любое другое оружие массового поражения, можно запретить и даже ликвидировать. С телевидением этого сделать нельзя даже теоретически. Более того, его и ограничить, в смысле минимизировать, не удастся. Напротив, экспансия телевидения теперь уже через сеть продолжается, и предела ей не видно. И восприятие телевидения как чисто политической проблемы исключительно в парадигмах «власть-оппозиция» или «власть-общество» давно уже является слишком узким. Безусловно, при своем появлении телевидение стало тем благом научно-технического прогресса, которое осчастливило многих, обогатив избранных, и довело публичность, как тогда показалось, демократичность политики почти до предела. Но все, что способно массово раздавать счастье, и все, что доходит до предела, становится, во-первых, вещью в себе, а телевидение во многом ей стало, а во-вторых, ломает традиционные институты общества, основу его физического выживания. 13. Телевидение, текст и изображение. Мы уже убедились, что работа журналиста — это работа с текстом. А раз телевидение — это по преимуществу картинка, движущееся изображение, то, следовательно, тележурналистика тоже в основном должна заниматься изображением. И именно в этом есть главное отличие журналистики газетно-журнальной от журналистики телевизионной. Глубокое заблуждение. Во-первых, текст есть тоже изображение, а изображение есть текст, просто состоящий не из привычных нам абстрактных символов букв. Во-вторых, текст в чистом виде, в виде букв и цифр, присутствует на телевидении очень весомо. Особенно это заметно в новостных выпусках информационных телеканалов. Обратите внимание на то, что центральное изображение, картинка, обрамлено там со всех четырех сторон разными специальными текстами. Курсы валют, биржевые индексы, погода в разных городах и прочь, а также еще и свежие новости в виде бегущей строки. В-третьих, произносимые с экрана телевизора фразы и слова — это тоже текст. Просто устный. И это только самое очевидное, явно видимое проявление текста на телевидении. Должны констатировать, хотя это и может ранить души некоторых телевизионщиков, текст первичен и на телевидении, а изображение вторично, хотя и крайне важно. А это как минимум означает, что телевизионный журналист постоянно работает с текстами и примерно по тем же правилам, что и журналист пишущий. 14. Информационное вещание на радио и телевидении. Информационное вещание — а информирование общества, напоминаю, есть первородная и главная функция журналистики и СМИ, почти сразу стала основой телевидения. Тем более, что в каком-то смысле телевидение — это радио с картинкой. А к моменту появления телевидения радио уже было главным средством оперативного информирования населения обо всем, что происходило в стране и в мире. 14.1. От прессы к радио. Журналистика до того почти 4 века, с 16 по 19, жившая и развивавшаяся в газетах, журналах и альманахах, в 20 веке обрела свой дом и на радио. На мой взгляд, никаких существенных изменений классические журналистские жанры с появлением радиожурналистики не претерпели. За исключением чисто технологических и лексических. Например, ясно, что комментарии, зачитываемые по радио, всегда короче газетной статьи на ту же тему. Как известно, на произнесение или зачитывание текста объемом в одну стандартную машинописную страницу уходит, в зависимости от темпа речи говорящего, в среднем от 1,5 до 2 минут. Между тем, считается, что внимание слушателя, так же как и телезрителя, рассеивается после тех же 1,5-2 минут непрерывного выступления кого-либо по радио или телевидению. Следовательно, стандартный радио- или телекомментарий должен быть ограничен одной машинописной страницей, в то время как стандартный объем комментария в газете — 2-2,5 машинописной страницы. Таковы размеры колонок газетных колумнистов, то есть самых авторитетных комментаторов. Но и объем нормальной стандартной газетной статьи равен 4-5 страницам. Таким образом, радио или телекомментатор, даже если это журналисты с громким именем и большим авторитетом, должны сочинять тексты вдвое, а то и втрое меньше по объему, чем их коллеги из газет и журналов. Конечно, это сложнее. Впрочем, устного комментария, особенно телевизионного, есть свои преимущества, связанные, естественно, с силой воздействия телеизображения, и если это наличествует с ораторским и актерским мастерством того, кто выступает в эфире. 14.2. От прессы и радио к телевидению. Упрощенно говоря, телевидение есть радио с движущимися картинками. Радио есть текст, но звучащий, а картинка — изображение. Неподвижное изображение, приложенное к тексту, — это иллюстрация. Например, в газете. А подвижное изображение со звучащим текстом — это уже телевидение. Очевидно, что лексика, используемая что в радийном тексте, что в телевизионном, должна быть менее сложной, чем газетная, а тем более журнальная. И конструкция фраз в устном тексте всегда проще, чем в письменном. Пожалуй, единственным более или менее содержательным отличием в смысле жанров теле- и радиотекстов от текстов печатных является то, что комментарии на радио и на телевидении практически всегда публицистичны, тогда как в прессе аналитическая статья как жанр, если и не преобладает, то соседствует с публицистической. Вообще-то для передачи информации достаточно и текста. Но с картинкой, с иллюстрацией, с изображением этот текст, эта информация выглядит первое — полнее, второе — нагляднее, проще для понимания, третье — естественнее, привычнее, четвертое — достовернее. То есть телеинформация по сравнению с информацией, передаваемой по радио, есть более наглядная и более достоверная информация. Более достоверная по ощущению и впечатлению. Ибо случайно или специально приложенное к текстовой информации изображение может кардинальным, иногда противоположным образом изменить, если и не содержание информации, то ее смысл или, во всяком случае, восприятие этой информации. Например, восприятие одного и того же краткого и нейтрально составленного сообщения о случившемся событии, то есть восприятие информации, легко можно поменять, иногда в прямо противоположную сторону, подложенным под этот текст видеоизображением, картинкой, интонацией, жестикуляцией и мимикой говорящего. Но пока этих нюансов, из которых, впрочем, часто бывают просто сплетены телевизионные сюжеты, а дьявол, как известно, как раз в деталях и прячется, я касаться не буду. Поэтому очень важно проанализировать, как изменились классические журналистские жанры на телевидении. И начать нужно именно с жанра информации. Казалось бы, самого бесстрастного и лапидарного, а потому, как принято считать, самого точного, объективного и достоверного. 15. Трансформация журналистских жанров на телевидении. Использование термина «жанр» на телевидении очень запутанно и, я бы сказал, неряшливо. Не только в рабочем обиходе профессиональных телевизионщиков, но даже в теоретических разработках авторы, пишущие о телевидении, говорят и о жанре репортажа, телерепортажа или интервью, телеинтервью, и о жанрах, например, ток-шоу или музыкально-развлекательной программы. Я разделяю понятия «жанр» и «формат», «тип телепередачи», и ниже речь пойдет именно о том, в каком виде присутствуют на телевидении классические жанры журналистики. Именно жанры. 15.1. Информация. На телевидении информация присутствует в нескольких видах. Первый. Печатная информация, как в газете, на ранних этапах развития телевидения этого практически не было, а теперь используется очень часто и очень активно, это так называемый телетекст. Второй. Информация, зачитываемая как на радио диктором или ведущим, нейтральным тоном и вообще без картинки, либо с нейтральной или чисто иллюстративной картинкой, фотографией или видео. Третий. Информация, зачитываемая как на радио, но с подложенным видеосюжетом не собственного производства, а потому чаще всего не нейтральным, тенденциозным. Четвертый. Информация с собственным видеосюжетом, что обычно называется репортажем, но фактически является сложной информацией. Пятый. Информация в стиле инфотейнмент, но фактически это то же, что описано в пункте четвертом, только с еще большим градусом субъективности или тенденциозности, вплоть до окарикатуривания и мистификаций. 15.2. Скрытый комментарий, телевизионная информация. Таким образом, большая часть информации, за исключением пунктов 1 и 2 из предыдущего параграфа, не определяющих общий поток телеинформации, который вообще-то считается наиболее объективным жанром, и в газетах, а тем более в лентах информационных агентств обычно таковой и является, в телеварианте превращается в субъективно поданную информацию, то есть в скрытый, а иногда и специально скрываемый комментарий. Простейший и типичный пример этого — ведущий информационного выпуска зачитывает предельно нейтральный текст о выступлении главы того или иного государства. Но под это могут быть подложены два прямо противоположных скрытых комментария в виде изображений, действительно полученных в момент выступления данного политика. В одном варианте будет дана картинка со слушателями, проявляющими очевидный интерес к выступлению и его одобрение, например, кивки головой, а в противоположном варианте слушатели будут зевать либо закатывать глаза от недовольства. Скрытый комментарий в определенном смысле можно назвать превращенным видом жанра информации на телевидении или, собственно, жанром телеинформации, в значительной степени освободившимся от объективности информации газетной, но не скинувшим перед публикой, а часто и перед самими сотрудниками телевидения, камуфляж объективности. И это понятно. Телевидение есть самый субъективный и самый тенденциозный вид современных СМИ, посему он трансформирует в сторону субъективности или тенденциозности даже первородную, а потому и максимально объективную функцию журналистики и СМИ в целом — информационную. 15.3. Репортаж. Еще более интересную трансформацию претерпел на телевидении второй классический жанр журналистики — репортаж. Репортаж на телевидении расплылся в некий неопределенный жанр. Репортажем там называют практически все, что не является: первое — зачитываемой ведущим информацией, второе — в чистом виде интервью, и третье — прямым, открытым и открыто декларируемым комментарием. Таким образом, репортаж на телевидении — это телепродукт в диапазоне от 15-30-секундного сюжета в выпуске новостей до, с одной стороны, небольшого и оперативно смонтированного документального фильма, специальный репортаж, и, с другой стороны, прямых, но часто передаваемых в записи трансляций с закадровым текстом со спортивных и иных массовых и официальных мероприятий. А в промежутке между этими крайностями, не совпадающими в понимании репортажа даже в качестве вида, формата телевизионных программ, передач, располагается еще множество разновидностей журналистского репортажа как такового. То, что обычно чаще всего на телевидении называют репортажем, особенно в новостных выпусках, это просто расширенная, сложная видеоинформация четвертого или пятого типов продолжительностью 3-5 минут. Особенность такого телерепортажа, информационного репортажа, так называемый стендап. Не путать с комедийным жанром, носящим то же название. Присутствие корреспондента, автора репортажа в кадре. По моему мнению, это скрытый комментарий под видом информации или, что в данном случае, одно и то же репортажа. Жанровое определение таких материалов, даваемые в эфире, формулируется так, как выгоднее вещателю. Чаще всего, конечно, репортаж, ибо это название вызывает больше доверия аудитории и априори предполагает присутствие журналиста с видеокамерой на месте события, то есть в качестве объективного свидетеля случившегося, а потому и объективного фиксатора события. Между прочим, для максимальной объективности репортажа лучше всего подошло бы использование не оператора с камерой, а популярного сейчас видеорегистратора, то есть прибора, а не человека, беспристрастно фиксирующего происходящее. Но тогда телевидение перестанет быть, первое, журналистикой, то есть пристрастным описанием событий, и второе, творчеством, присутствие которого в своей профессии столь настойчиво отстаивают работники телевидения. И это при том, что записи видеорегистраторов и камер слежения все больше и больше, и именно в целях объективного информирования аудитории используются на современном телевидении. Кстати, это еще одно маленькое подтверждение того, что объективности в самой тележурналистике, даже в ней, не слишком-то много. Иначе не было бы нужды столь активно оприходовать материалы чисто технических видов телесъемки. Практически все так называемые репортажи, составляющие структурную и содержательную основу новостных выпусков и информационно-аналитических программ современного телевидения, по содержанию являются не более чем информацией, по сути, скрытым комментарием по претензиям на объективность и достоверность видеорегистрации, а по самоназванию и профессиональным амбициям — репортажем. А, собственно, репортажем, в классическом понимании этого жанра, можно считать на телевидении только то, что там принято называть специальным репортажем, то есть большим 10-12 минут законченным видеосюжетом или коротким до 18-20 минут телевизионным документальным фильмом, созданным для демонстрации в тематических ток-шоу или больших информационно-аналитических программах. К жанру телерепортажа в точном смысле этого слова необходимо отнести, собственно, телевизионные документальные фильмы, от получаса и больше, и даже в нескольких сериях, созданные для отдельного показа, но журналистами, а не профессиональными режиссерами-документалистами. 15.4. Интервью. Жанр интервью имеет очень определенные формальные признаки. Вопрос-ответ. Посему его невозможно спутать с каким-либо другим как на бумаге, так и в радио или телеэфире. Более того, суть и смысл интервью — получение путем постановки вопросов журналистам ответов от того или иного человека. По этой причине формально жанр интервью претерпел на телевидении наименьшие изменения. Можно выделить следующие формы бытования этого жанра в телеэфире. Первое. Просто интервью, интервью в чистом виде, любой продолжительности. Второе. Беседа. Журналисты беседуют с интервьюируемым на равных или почти на равных, но это есть и в печатной журналистике. Третье. Диалог. Два равных собеседника вообще без участия журналиста, но и это есть в печатной журналистике, правда, встречается крайне редко. Фактически это не интервью, только форма диалоговая, как в интервью, а два публицистических выступления в диалоговой форме. И на телевидении это уже не журналистский жанр, а один из форматов телепередач. Четвертое. Элементы интервью в разговорных ток-шоу. Но и это уже не особый жанр тележурналистики, а просто способ получения информации или мнений в ходе телепередач особого вида. Уже по этому описанию видно, что телеинтервью в жанровом отношении наиболее близко своему классическому прототипу — газетному или журнальному интервью, тогда как такого соответствия, такой близости к прототипу мы не обнаружим в газетных и телевизионных разновидностях информации, репортажа и статьи-комментария. Но телевидение не было бы телевидением, если бы оно не постаралось максимально трансформировать под свои нужды, нормы и стандарты такой привлекательный жанр, как интервью. И здесь можно и нужно выделить один примечательный и важный момент. Чем, помимо прочего, интервью отличается от других жанров журналистики? Тем, что содержательное и доминантное интервью является не то, что сказал, написал журналист, а то, что сказал его собеседник. Казалось бы, именно это обеспечивает максимальную объективность данного жанра, ведь журналист не может, строго говоря, и не должен, но это уже проблема профессиональной морали и добросовестности, искажать сказанное тем, у кого интервью берется. Однако в реальности это совсем не так. Я не беру прямую грубую фальсификацию текста ответов, когда, например, в обнародованном варианте путем произвольных сокращений, перестановок вопросов и ответов и прочими распространенными приемами можно исказить многие мысли и утверждения человека, на чье интервью телекомпания не пожалела эфирного времени. Такие эксцессы все-таки редки. Речь о другом. Не все люди хорошо контролируют свою речь. Еще меньше тех, кто умеет выражаться кратко, и особенно такими законченными и плотными фразами или периодами, любое вмешательство в которые делает их бессмысленными и негодными к демонстрации в эфире. Кроме того, сам ход интервью, разговора, беседы двух людей предполагает определенную временную протяженность, как правило, совершенно не совпадающую с представлениями о времени на телевидении. Проще говоря, если пишущие журналисты, беседуя с интервьюируемым час, предполагают, что практически вся эта беседа будет опубликована, телевизионщики априори исходят из того, что чем больше длится запись интервью, тем меньшая часть записанного выйдет в эфир. Но человек, если только не тот, кого я называю профессиональным интервьюируемым, исходит из прямо противоположного посыла. Чем дольше с ним разговаривают, тем более подробно он может говорить, тем больше логических цепочек выстраивать, в конечном итоге, тем больше его рассуждений в полном, почти полном виде выйдет в эфир. Профессиональный интерес журналиста, берущего интервью для телевидения, и естественный интерес человека, у которого берут интервью для телевидения, расходятся, а иногда и вступает в прямое противоречие. Упрощенно говоря, дающий интервью считает, чем подробнее я разовью всю систему своих доказательств и чем больше приведу деталей, тем больше и того, и другого будет обнародовано. А берущий интервью телевизионщик смотрит на тот же самый произносимый интервьюируемым текст под противоположным углом зрения. Чем больше он мне наговорит, при том, что я знаю, что для этого интервью отведено в эфире всего 15 минут, тем легче мне будет, за исключением потери времени при сокращении и монтаже, выбрать самое острое, горячее, сенсационное, если повезет. Определения тут могут быть разные, но суть одна. В подавляющем большинстве случаев телеинтервьюеров интересует не логика собеседника, а набор фактов и ярких фраз, из которых он сам, а отнюдь не тот, кто дает интервью, сделает выбор. Согласно этой логике подготовки телеинтервью, кроме случаев глубочайшего пиетета, неважно чем вызванного, телекомпанией, передающим интервью, и осуществляется работа с первоначальным текстом, исходником на профессиональном жаргоне интервью. И методов такой работы очень много. Перечислю основные. Первый. Резкое в 3, 4, 5, 10 раз сокращение редакции того, что сказал интервьюируемый. Причем сокращение, никак не согласованное с последним. Второй. Опускание в эфирном варианте интервью вопросов. Формальный мотив — соблюдение хронометража, причем в пользу ответов того, у кого берут интервью. Третий. Выбор из интервью менее всего интересующей интервьюируемого темы, на которую он вообще бы не хотел говорить, если бы этому не предшествовали вопросы, из-за которых он и согласился встретиться с журналистом. Это очень распространенный прием. Например, зритель удивляется, что это такой серьезный и умный человек, мнение которого относительно острых проблем современности мне интересно, так много рассказывает о своей личной жизни и совсем чуть-чуть о том, в чем является авторитетным специалистом. Да просто потому, что журналист шел к нему как раз за тем, что и дал в эфир, а все остальное — ненужные телекомпании для сегодняшнего эфира, по крайней мере, вопросы и ответы, призванные усыпить бдительность собеседника, расположить его к себе и вызвать или даже спровоцировать на откровенность за пределами той границы, за которую интервьюируемый вообще-то не собирался заходить. Четвертый. Произвольный выбор самых острых, провокативных, экстравагантных фраз интервьюируемого, вырванных из логики и контекста им произнесенного. Порой это делается без злого умысла и задней мысли, а просто потому, что телевидение чаще всего интересует не так называемые смыслы, а именно фразы, фразочки, афоризмы «бемо» и «мувемо». Вот и делается нарезка скандальных или смахивающих на то фраз из всего того, о чем добросовестно и в определенной логике рассуждал собеседник. Пятый. Выбор журналистом-интервьюером или телеканалом из всего сказанного интервьюируемым только того, что ложится в контекст нужной им трактовки проблемы или темы, служащих предметом беседы. Проще говоря, тенденциозный, чем-то мотивированный подбор фраз из того, что говорил собеседник. Шестой. Наконец, выбор из всего сказанного интервьюируемым только того, что демонстрирует или подчеркивает его слабые или, наоборот, сильные положительные стороны в глазах аудитории. Седьмой. Естественно, что на телевидении довольно легко повлиять на впечатление от того, что произносит интервьюируемый сопутствующим видеорядом, как снятым в ходе интервью, так и специально подобранным и закадровыми комментариями. В газете использовать эти приемы в виде фотоиллюстраций, карикатур, дополнительных комментариев интервьюера тоже можно. Но, во-первых, это редко и дозированно используется, так как требует много дополнительной газетной площади, а во-вторых, гораздо менее эффективно, ибо читатели в первую очередь все равно обращаются к тексту интервью, а уж затем, и то не всегда, к мишуре, которая этот текст по воле редакции дополняет. Во всех этих случаях, формально говоря, журналист ничуть не искажает и не фальсифицирует то, что сказал интервьюируемый. Но нетрудно догадаться, что с помощью таких методов иногда можно до неузнаваемости изменить или принизить, маргинализировать, опошлить и суть сказанного интервьюируемым и его самого. 15.5. Комментарий. Краткость, возможная сестра таланта, но мачеха объективности. Как я уже отмечал, телевизионные или радиокомментарии всегда короче статьи, если даже автор один и тот же. Кроме того, на телевидении практически не бывает аналитических комментариев. Ограниченность эфирного времени этого не позволяет. Анализ, а это всегда логика, цепочка рассуждений, причем с приведением доказательств, а в идеале еще и с изложением и опровержением альтернативных взглядов и доводов, никогда не укладывается в отведенный для телекомментариев хронометраж. Поэтому телевизионные комментарии — это всегда публицистика. Какого качества и как сопряженная с добросовестным анализом и логикой — это отдельный вопрос. А что такое публицистика? Это чаще всего предельный в телеэфире, тем более субъективизм, если не тенденциозность, что, в общем-то, и соответствует духу и законам функционирования телевидения. Вот, в частности, почему я и утверждаю, что пишущий журналист в среднем всегда умнее телевизионного, но телевизионный всегда влиятельней. А посему, на мой взгляд, оптимальная служебная траектория журналиста, который хочет овладеть всеми вершинами профессии, и это начать свою карьеру в газете, переместившись в определенный момент, когда превратишься в журналиста-эксперта на телевидении. 15.6. Трансформация или мутация. Таким образом, в трансформации классических журналистских жанров на телевидении можно выделить несколько тенденций, которые, на мой взгляд, уже являются закономерностями. Первое. Границы между жанрами размываются, и обнаружить в чистом виде тот или иной жанр на телевидении — даже такой очень своеобразный по формальным признакам, как интервью, в котором на телевидении могут, например, совсем исчезнуть вопросы, трудно. Второе. Жанры деобъективируются, их субъективность стремительно нарастает. Даже в случае с простейшим из них — с информацией. Третье. Собственно, текстуальная основа журналистского материала, созданного в том или ином жанре, главное в печатной журналистике, сильно корректируется или искажается. И прежде всего под влиянием тех требований и с помощью тех приемов, которые являются для телевидения специфическими, то есть такими, от которых телевидение не может отказаться. Четвертое. При этом именно телевидение претендует на большую, чем печатные СМИ, достоверность распространяемой информации, в широком смысле слова. Пятое. Показательно, что именно на телевидении родилось новое жанровое определение и, собственно, метод работы — инфотейнмент, то есть информирование через развлечение. По сути, это оксюморон. Ведь трудно себе представить, что клоун в цирке будет читать вам лекцию о ситуации в мире, и вы будете воспринимать такой трюк серьезно, а сказанное таким лектором принимать за чистую монету, тем более за истину. Между тем, на телевидении это и происходит, конечно, не всегда в столь утрированной форме. Трансформация жанров налицо. И в некоторых случаях эта трансформация зашла так далеко, что ее уже можно определить термином, который я, походя, употребил выше — мутация. Подробный разбор трансформации или мутации классических жанров журналистики не входит в мои задачи. Но я считаю, что это весьма плодотворное направление профессионального анализа современного телевидения, незаслуженно обойденное вниманием аналитиков журналистики. Я же только могу предположить, что на телевидении, в том числе и в основном потоке телевизионной журналистики, главными формами являются не классические журналистские жанры, а жанры телепередач, точнее говоря, виды телепередач, которые в русском языке и российской телевизионной практике называют телевизионными форматами. Классические же жанры журналистики на телевидении используются не более как профессиональные приемы привычной аудитории, да и самим работникам телевидения, по крайней мере, журналистам. 15.7. Инфотейнмент. Информационное шоу. Кстати, именно поэтому интересно посмотреть, как к настоящему времени трансформировались новостные информационные выпуски даже самых серьезных качественных телеканалов. Работе в стиле или по методике инфотейнмента уже посвящаются статьи и даже книги. На мой взгляд, нужды в этом нет. Тут достаточно, по крайней мере, в общем контексте моей аудиокниги произнести несколько фраз. Инфотейнмент как метод подачи информации на телевидении родился, естественно, на Западе, то есть там, где общество спектакля, определение французского философа Ги Дебора, а проще говоря, общество с доминированием массовой культуры возникло раньше, чем в России. На отечественный телеэкран инфотейнмент перенес во времена своей работы на НТВ Леонид Парфенов, что, наверное, можно отнести и к его профессиональным заслугам. Но при этом нужно понимать, что это все равно рано или поздно произошло бы. Маскультность телевидения тому порукой. Правда, надо отдать должное тому, что Парфенов внедрял инфотейнмент талантливо, а главное — собственным примером. Говорят, что после него в недрах НТВ это делали уже директивным путем. Ну а далее инфотейнмент, как якобы единственный приемлемый сегодня метод подачи информации на телевидении, а затем и на радио, и в прессе, даже качественный, стал распространяться как обычная мода, без каких-либо специальных усилий апологетов этого метода. Соответственно, классический журналистский телеформат, работающий с классическими журналистскими жанрами, а именно новостной, информационный выпуск теперь уже окончательно превратился в то, что можно назвать информационным шоу, в котором доминируют на серьезных каналах в латентной форме, на массовых и в чистом виде желтых открыто жанр игры. Несколько, но не совсем метафорически говоря, можно утверждать, что в современной цивилизации развлечение борется с информацией. А поле битвы — телевизионный эфир и, конечно, благосфера. Побеждает, но уж точно не проигрывает развлечение, в том числе и в телевизионной журналистике. При этом нужно иметь в виду, что не все, что является развлечением по сути, по форме обязательно должно напоминать цирковой трюк или эстрадный номер. Порой достаточно пары маленьких приемов, чтобы серьезное превратить в не слишком серьезное или в совсем несерьезное. Например, дать телевизионному репортажу название «каламбур», отсылающее аудиторию к какому-нибудь фривольному фильму, а сообщение о похождениях кинозвезды поставить в выпуске раньше, чем репортаж о значимом для большинства аудитории общественном событии. Телевидение может все. 16. Игра как новый жанр журналистики. Инфотейнмент — это лишь одно из проявлений игровизации телевизионного контента, тележурналистики в частности. Я утверждаю, что именно на телевидении к четырем классическим жанрам журналистики добавился жанр игры, ярко проявляющий себя в основном в варианте ток-шоу, по названию совпадает с одним из телеформатов, но не только. И это очень интересная и обширная тема, но я коснусь ее предельно сжато, а тех, кого она интересует, отсылаю к моей монографии «Теория телевидения». Начну с определения. Игра как жанр журналистики и одновременно как телеформат есть развлечение аудитории через вовлечение ее в наблюдение за упрощенно-состязательными моделями жизненных, в том числе и общественно значимых ситуаций, в которых примитивизированы упрощены мотивы, ход и последствия человеческих поступков. Является не классическим жанром журналистики, родившимся на телевидении и существующим в двух видах — поджанрах, собственно, игра и ток-шоу. С чем связано появление этого жанра внутри, казалось бы, такого серьезного вида деятельности, как журналистика? Причин, как это чаще всего бывает, несколько. Во-первых, это тот самый аспект журналистской конкуренции, как интереснее, занимательнее, призванные компенсировать невозможность написать быстрее или лучше, умнее других, но при желании получить большую аудиторию, чем конкуренты. Во-вторых, напоминаю, что телевидение — это самая массовая СМИ, причем одновременно и основной канал распространения массовой культуры. А массовая культура — это всегда более легкая, так сказать, более выдевильная часть культуры. Заставить зрителя, который только что просмотрел очередную часть какого-нибудь полицейского сериала, посмотреть теперь по тому же каналу выпуск новостей, а не переключиться на аналогичный сериал на другом канале, как раз внедрением инфотейнмента и можно было. В-третьих, вспомним о карнавализации телеконтента, о чем я выше подробно рассказывал. А что такое карнавал? Это как раз набор игр, их череда. В-четвертых, напоминаю и о том, что аналитика на телевидении, как правило, замещается публицистикой. А публицистика сама по себе, да еще тогда, когда у нее, кроме слов, есть возможность использовать и движущиеся изображения, очень часто проявляется именно в игровых, по крайней мере, внешних формах. Наконец, не будем забывать, что телевидение — это зрелище, то есть спектакль, то есть игра. Как презрительно продолжают до сих пор называть прежних советских дикторов? Говорящие головы. А теперь на телевидении не дикторы, а ведущие что викторин, что ток-шоу, что информационных выпусков. А ведущий — это почти артист. Во многих передачах артист — профессиональный, получивший соответствующее образование в буквальном смысле слова. Нельзя не заметить, что теперь и ведущие новостных передач ведут себя как артисты на сцене. Активно жестикулируют, ходят по студии, не стесняются шутить, играть лицом и вообще проявлять эмоции. И еще одно из этой обширной и интереснейшей темы. В некоторые внешне вполне документальные репортажи, иные сюжеты, внутри даже новостных выпусков, не говоря уже о больших информационных программах, форматы, являющиеся вроде бы чисто журналистскими, сейчас все чаще и чаще вставляются игровые, постановочные эпизоды, причем не обязательно шутливые. Смею утверждать, что современный тележурналист почти обязательно должен быть хоть в какой-то мере артистом, а уж ведущие большинства телепередач — артистами, лицедеями в полном смысле этого слова. Насколько талантливыми — это другой вопрос. Совершенно очевидно, что сеть является более свободным, чем классическое телевидение, пространством для всякого вида игр, в том числе и там, где это пространство используется для работы того, что является сетевым телевидением, не дублирующим эфирное, а пытающимся с ним конкурировать. 17. Новый тип журналиста — телеведущий. Возможно, слушатели этого и не заметили, но по ходу наших рассуждений мы обнаружили, что с рассветом телевидения, строго говоря, началось все это еще на радио, появился не только новый жанр журналистики «игра», но и новый тип журналистов — ведущий. В печатных СМИ такого вы не обнаружите. Можно выделить четыре разновидности телеведущих. Первое. Ведущий информационных программ, включая утренние. Второе. Ведущий ток-шоу. Третье. Ведущий тематических информационных программ. Четвертое. Ведущий, собственно, телевизионных игр. Дальше всего от классической или традиционной журналистики стоят, естественно, ведущие, собственно, телевизионных игр, реалити-шоу, конкурсов и викторин, телеконцертов и тому подобное. Впрочем, в их работе присутствуют элементы журналистики. Ведущие таких телеигр часто берут небольшие интервью и кратко комментируют происходящее. Но это тот тип телеведущих, которые в профессиональном плане ближе всего к конферансье, модераторам, ведущим эстрадных концертов. Первые три типа ведущих используют в своей работе в эфире все классические журналистские жанры, а некоторые довольно часто снимают и собственные телесюжеты, как правило, короткие репортажи. Интервью — расхожий жанр в утренних информационных программах, так как там постоянно присутствуют гости. Наконец, ведущие тематических информационных программ, наиболее типичными и показательными среди которых являются медицинские, выступают сразу в нескольких журналистских ипостасях. Прежде всего, они, конечно, будучи специалистами в своей области, являются квалифицированными поставщиками соответствующей информации и аналитиками-комментаторами. Естественно, интервьюерами, ибо в студии таких программ всегда присутствуют не только зрители, но и их активные участники, другие специалисты. Ну а публицистика, пусть в самой простой своей форме, в виде призывов и советов, наличествует практически в любой телепрограмме. В перечисленных выше уж точно. Что важно для телеведущего из того, что не имеет никакого отношения к газетной и печатной журналистике. Тут все просто и очевидно. Первое. Запоминающаяся внешность. Не обязательно быть красивым, но нельзя быть никаким неприметным. Второе. Артистизм, что естественно. Третье. Нестандартный голос. Лучше красивый, но главное — характерный, отличающийся от голосов других. Четвертое. Правильная речь. Увы, сейчас на это мало обращают внимание как сами телеведущие, так и телепродюсеры. Пятое — говорливость, я бы сказал, болтливость. Телеведущий не может молчать в эфире. Сидеть в раздумьях, как пишущий журналист перед чистым листом бумаги, он просто не имеет права. Понятно, что специальной частью образа телеведущих — они так любят эти два слова — образ и имидж — являются грим и одежда. 18. Специфика тележурналистики. Вернемся от ведения телепрограмм к особенностям тележурналистики в чистом классическом виде. Тут, с одной стороны, как я уже говорил, действуют те же закономерности и правила, что в журналистике газетной. Даже внешность, телегеничность не особенно важна, но голос желательно иметь запоминающийся. Однако определенный артистизм все-таки должен присутствовать. И то, что я назвал говорливостью, это обязательно. В печатных СМИ сейчас можно встретить тексты, которым не помешало бы вмешательство пары литературных редакторов, но все-таки определенный уровень грамотности и правильного построения письменной речи там сохраняется. А вот тележурналистам, даже тогда, когда они работают не в прямом эфире, прощаются и неправильно построенные фразы, и странные ударения, и провинциальный говор, и просторечные, а порой даже жаргонные слова и выражения, и слова-паразиты и междометия. Тут слушателям следует вспомнить то, что я говорил о доминирующем ныне вульгарном русском языке. В бульварной тележурналистике все это даже приветствуется. Но главным отличием тележурналистики от журналистики в печатных СМИ является, естественно, то, что она всегда — дело командное. Тележурналист никогда не работает в одиночку, как минимум вместе с оператором. И ту картинку, которую видят зрители, журналистом в ней или Бизонова, снимает именно оператор. Не буду вдаваться во все детали специфики такой парной, а иногда еще и совсем уж командной, когда оператора 2, есть еще и звукооператор и даже отдельный осветитель работы, этому лучше всего обучаться на практике, но она, эта специфика, разумеется, есть. Вторая ипостась того, что тележурналистика является делом командным, состоит в том, что далеко не всегда сам тележурналист создает, монтирует в окончательном виде тот сюжет, который потом выходит в эфир. Это делают режиссеры, редакторы и монтажеры, находящиеся далеко от того места, где журналист и оператор снимают свой репортаж. И в каком виде и с каким хронометражом репортаж выйдет в эфир, это тележурналист, особенно находящийся в командировке, почти никогда не контролирует. В этом плане, кстати, что кому-то может показаться странным, пишущие журналисты являются более свободными и независимыми, чем тележурналисты, если только последние не монтируют свои сюжеты, когда имеют для этого время и разрешение начальства сами. 19. Специфика сетевой журналистики. В принципе, выше я уже так или иначе рассказывал об этом. Но уточню. Если речь идет о работе в официально зарегистрированных сетевых изданиях или на сетевых телеканалах, то вся специфика укладывается в рамки редакционной политики соответствующего сетевого СМИ, который, надо думать, не собирается лишиться своего статуса. Но если человек, претендующий на то, чтобы называться журналистом, ведет персональный блог или видеоблог, то в этом случае, конечно же, он имеет того, что мы привыкли называть свободой, больше и в содержательном, и в формальном плане. Сеть, как я уже отмечал, более плюралистична, а точнее анархична, чем традиционные СМИ, как давно существующие, так и новые, недавно возникшие. При этом, естественно, нужно иметь в виду наличие двух проблем. Проблему финансирования и проблему отношений с той сетевой площадкой и платформой, на которой соответствующий блог в сети выходит. Не стану долго описывать то, о чем уже рассказывал, и очевидное. Но все-таки. Зависимость от источника финансирования никогда не такая эфемерная, как многим кажется, или как многие хотят это представить публике. Это относится и к поступлениям от рекламы, размещаемой в наиболее популярных блогах. Кроме того, сетевые платформы, которые предоставляют площадки для размещения блогов и видеоблогов, имеют свою редакционную политику, не всегда ясные конкретно афишируемую, но все равно ограниченную определенными идеологическими, политическими и, бывает, еще и этическими и эстетическими рамками. Регулярный выход за эти рамки рано или поздно приведет блогера к тому, что можно, если так хочется, и не называть цензурой, но суть дела от этого не изменится. Теперь о той формальной свободе, которую имеют те, кто ведет индивидуальную журналистскую деятельность в сети. Ее увеличение в сравнении с привычными, классическими, включая уже и телевидение СМИ, определяется тем, что автор блога является сам себе редакцией, сам определяет свою редакционную политику, сам выбирает форматы материалов, которые в своем блоге размещает. К чему в целом эта дополнительная сетевая свобода сводится? Первое. Максимальная свобода в выборе тем, проблем и персонажей для своих материалов и сюжетов. Второе. Отсутствие ограничений в хронометраже снимаемых сюжетов, что всегда жестко регламентировано на профессиональных телеканалах, особенно эфирных. Третье. Отсутствие ограничений по времени, дате и часу размещения материала или видеосюжета в сети. Четвертое. Минимизация ответственности за выложенный материал как содержательно, в сети возможны провокации, фальсификации, ссылки на недостоверную фактуру, вообще любые невежественные суждения и прочь, так и до определенного предела юридически. Пятое. Бульварный стиль подачи материалов на любые темы, в том числе самые серьезные и сложные. Шестое. Гораздо реже встречающийся, прямо противоположный стиль подачи материала. Чрезмерная заумность, наукообразность, чего пытаются избегать профессиональные СМИ, в том числе и те, что имеют свои сетевые площадки. 20. От качественной журналистики к бульварной. Одним из самых давних и фундаментальных в журналистике в XIX веке полностью оформившимся является разделение прессы на качественную и бульварную, желтую. Развитие СМИ от печатных к радио, а затем и к телевидению всякий раз приводило к увеличению их аудитории, то есть к их массовизации. А все массовое, как я уже отмечал, неизбежно является менее качественным, чем то, что рассчитано на более узкую, образованную, просвещенную аудиторию. Соответственно, тенденция бульваризации СМИ является естественным следствием нарастания массовости их аудитории. Сетевые СМИ, особенно персональные сетевые квази-СМИ, по определению рассчитаны на аудиторию наименее просвещенную и наиболее некритически мыслящую, то есть массовую, даже вне зависимости от того, сколько конкретно человек регулярно посещают тот или иной блог. Следовательно, сетевые СМИ в целом тяготеют к бульварной журналистике еще больше, чем телевидение. Карнавальность многих сетевых медиа, чрезмерная анекдотизация их контента и стиля ведения автоматически делают более востребованными в качестве их авторов и ведущих шутов, паяцев, клоунов или, как сейчас принято выражаться, фриков. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, один из немногих руководителей современных СМИ такого уровня, время от времени открыто декларирующий принципы их работы, еще в 2011 году в своей публичной лекции «Переключаясь на завтра» заявил и обосновал это, что главным героем современного телевидения является именно фрик. Главный герой-протагонист в самых успешных проектах десятилетия — это фрик, в какой бы социальной среде он ни находился. Зритель подсознательно всегда пытается ассоциировать себя с главным героем. Ассоциация с фриком кажется парадоксальной, но она весьма симптоматична. В изменившемся и непроартикулированном времени человек ассоциирует себя с героем, который легко и свободно нарушает все правила, существовавшие до этого. Обычный зритель не находит в себе силы нарушать их в обыденной жизни. Фрик на телеэкране делает то, чего внутренне желает телезритель. Константин Эрнст, «Переключаясь на завтра», доклад на ежегодном международном телерынке МИПКОМ Канны. «Коммерсант», 26 июля 2012 года. «Я всегда говорю своим студентам, главная мечта большинства которых — стать телеведущим, что к этой цели ведут две дороги. Одна широкая — это дорога фриков. Их нынешнему телевидению нужно много. Но и желающих пройти по этой дороге много — тысячи и десятки тысяч. Соответственно, и конкурентная борьба там максимально жесткая и острая. Вторая дорога — узкая. Считай, что это даже не дорога, а тропинка. Это тропинка для образованных, начитанных, умных, с правильной литературной речью людей, авторов и ведущих так называемых интеллектуальных передач. Там конкуренция ниже. Но и передач таких современному телевидению нужно гораздо меньше, чем рассчитанных на массовую, непросвещенную аудиторию. И идут эти передачи в основном в ночном эфире, аудитории которого гораздо меньше дневного, особенно вечернего эфира. И еще такие передачи нужны так называемым нишевым специализированным каналам — научным, образовательным, но не в формате инфотейнмента, историческим, посвященным классическому искусству и прочь. Однако и там аудитория существенно меньше, а известность и заработки тамошних ведущих гораздо ниже, чем у их коллег с эфирных телеканалов. Выбор, по какой из двух дорог идти к желанной цели, за самим молодым журналистом, мечтающим о постоянном присутствии на телеэкране. 21. Следите за языком. Можно привести много примеров журналистов, появляющихся сегодня как в передачах эфирных телеканалов в качестве экспертов, так и ведущих там свои авторские передачи, как правило, пародийные, и одновременно имеющих собственные видеоблоги. Чем отличаются их выступления в каждой из этих трех, казалось бы, чисто технических ипостасях современного телевидения? Прежде всего языком, а внутри этого — использованием лексики того или иного уровня. И это очень ясный, четкий, конкретный, фактически научный, сказал бы я, показатель различия телевизионной журналистики классической, качественной, бульварной, но еще не до конца свободной от этических и эстетических самоограничений и открыто карнавальной, хохмаческой, шутовской, фриковой, то есть полностью отринувших всякие запреты, в первую очередь именно лексические. Чтобы не быть голословным, приведу лишь один персональный пример, причем пример телеведущего, к которому я очень хорошо отношусь и как к человеку, и как к знатоку определенных проблем, и как к профессионалу. Это Михаил Шахназаров. Сравните, что нетрудно сделать очень быстро, зайдя в ту же сеть, его выступление в качестве гостя в политических ток-шоу некоторых российских телеканалов в программе «Здравствуйте, товарищи», которую он вел на телеканале «Звезда», и в его персональном сетевом телеграм-канале «Эхо Москвы». Первое, что вам бросится в глаза, корректнее говоря, в уши, — это его лексика. Так что следите за языком. Это точнейший индикатор, показывающий отличие всего остального от качественной журналистики. 22. Как стать знаменитым журналистом на телевидении? Краткий ответ на этот вопрос прост и фактически уже дан выше. нужно овладеть всеми знаниями и навыками, необходимыми для преуспевания в классической печатной журналистике, имея при этом какой-то минимум артистических способностей. Ну и, конечно, нужно добиться того, чтобы рядом и совместно с тобой работал талантливый оператор. 23. Как стать знаменитым журналистом в сети? И здесь я уже практически обо всем рассказал. Теперь только суммирую. Сетевая журналистика. 1. Использует все то, что веками отработано в журналистике классической. 2. Она часто очень успешно эксплуатирует все недочеты, проколы и вообще недостатки и слабости традиционных СМИ, в том числе и поставляя альтернативную, это не значит, что всегда более достоверную информацию. 3. При этом особенно преуспевает в разговоре о темах и проблемах, по каким-либо причинам табуированным в традиционных, особенно официальных СМИ. Но тому, как стать знаменитым журналистом в принципе, вне зависимости от особенностей медийной площадки, на которой ты работаешь, посвящена финальная глава моей аудиокниги. Глава 25. И все-таки. А как стать знаменитым журналистом? Моя аудиокнига подошла к концу, и, как я сам утверждал, финал должен быть, с одной стороны, ярким и запоминающимся, а с другой — неожиданно интригующим, дабы возникло желание вновь обратиться к текстам данного автора. Насчет неожиданности говорить трудно. Скорее, кому-то, мне в том числе, может показаться, что курс для такой простой профессии, как журналистика, слишком затянулся. Простой, но крайне важный, напомню я. Одно из важнейших в современном мире, ибо посредством СМИ, то есть руками журналистов в первую очередь, этот мир сегодня управляется. А вот насчет интриги отвечаю за свои слова. Ну и, наконец, в этой последней главе я все-таки изложу рецепт того, как стать знаменитым журналистом. Осталось совсем чуть-чуть, и вы его узнаете. 1. Об уже сказанном, но несколько иначе. Начну с некоторых напоминаний, что всегда полезно, ибо повторение, как известно, мать учения. Журналисты — не центр управления миром, но верные бойцы, приводные ремни и передовой отряд партий или групп, находящихся у власти. В этой максиме я использовал часть советских формулировок, вызывавших в свое время усмешку, но, судя по тому, что демонстрирует нам практика сегодняшних СМИ, достаточно справедливых и вновь ставших актуальными, причем не в России только, а во всем мире. Особенно, что удивляет многих на Западе. В то же время журналистика — единственный полнозвучный голос, в общем-то, немого по отношению к власти общества. Журналистика есть поле битвы власти с обществом, битвы постоянные, повседневные, рутинные, как партизанская война, и грандиозные, как Сталинград. Ни одна из сторон не должна одерживать окончательной победы, ни одна не должна разгромить противника. Нет ничего страшнее в политической и общественной жизни, чем полная и окончательная, окончательная до конца, впрочем, она никогда не бывает, победа одних над другими. Ибо после этого — тоталитарность, диктатура, а далее взрыв, революция, бунт, хаос. Журналисты — участники этой битвы с обеих сторон. Грубо говоря, коллаборационисты. Служба обществу, журналисты сотрудничают с властью, являясь частью власти. В широком современном смысле слова, тайно и явно работают на общество. Причем не по ночам. По ночам журналисты, как все нормальные люди, спят, а днем, на виду у всех, на всеобщем обозрении. Моя аудиокнига, как я уже отмечал в ее начале, отличается, надеюсь, уже отличилась не академизмом, а предельной для нормального человека откровенностью. Не скрыть, не спрятать ни одной реальной проблемы журналистики, не отделаться красивыми декларациями о демократии, свободе слова и свободе печати, о беспредельной и бескорыстной честности и святости тех, кто этой профессией зарабатывает себе на хлеб, а сообщить максимум максиморум правды о журналистике и СМИ. Вот чего я хотел. И, возможно, поэтому журналистика и журналисты в массе своей и предстали в моей аудиокниге не в самом благоприятном свете. Не только Дон Кихоты, но и прагматики, в меньшей мере романтики, чем циники, не всегда доброхоты, но очень часто чистолюбцы. Не станем, кстати, забывать, я об этом рассказывал, что журналистика, как всякая публичная профессия, нуждается в аудитории, а значит, в трибуне, кафедре, сцене, с которой журналист к этой аудитории может обратиться. Но как абсолютное большинство актеров не владеет театрами, так и абсолютное большинство журналистов не владеют СМИ. Писатель может писать в стол, надеясь на то, что придут лучшие времена, и его рукописи, если сработает закон Булгакова, рукописи не горят, независимо от него открытые, кстати, Марины Цветаевой, моим стихам, как драгоценным винам, настанет свой черед, увидят свет и произведут тот эффект, на который рассчитывал автор. Тексты журналистов злободневны и приходящие. Не опубликованные сегодня, завтра они никому, включая автора, не нужны. А как легко журналисту в силу многих обстоятельств потерять трибуну, эфир? Из-за этого тоже приходится идти на сделки с совестью, не только профессиональной, но и человеческой. Второе. Блеск и нищета журналистики. И тем не менее, профессия журналиста прекрасна и изумительно интересна. Она открывает возможности, которые мало какая еще сфера деятельности может предоставить. Вступая в молодые и безответственные годы в журналистику на условиях анонимности и винтикообразности, каждый в меру своих способностей и человеческих качеств имеет возможность исключительно собственным трудом и талантом подняться к вершинам славы, известности, влиятельности и материального процветания. Век журналиста не так короток, как век балерины. Журналист не зависит от чужого текста, как драматический артист. Журналист не так жестко, как политик, связан с цикличностью политического процесса и непосредственный, пусть и корректируемый сегодня, как и всегда, волей избирателей. Однажды родившись, журналистика, как и медицина, функционирует и в самых открытых и свободных демократиях, и в самых закрытых и жестких тираниях. А все потому, что журналисты нужны власти больше, чем власть им. В этом шанс, возможность маневра не без ущерба для принципов, разумеется. Почему власть так нуждается в журналистах? Да потому что из основных опор современной власти — поддержка населения, административный ресурс, вооруженные силы и спецслужбы, финансы и информация — СМИ могут переориентировать первое, ослабить второе, деморализовать третье, когда четвертого нехватка, а пятое — информация и вовсе в их руках. Журналисты и обществу нужны больше, чем общество журналистам. Без журналистов общество корчится без языка, ему нечем писать и разговаривать. В этом тоже шанс на свободу, возможность обходного и встречного маневра. Еще одно преимущество нашей профессии состоит в следующем. Я, сравнивая журналистику с другими сферами деятельности, говорил о журналистах-следователях, журналистах-адвокатах, журналистах-судьях. Но ведь есть еще универсальный, хоть и редкий тип журналиста. Сама профессия не накладывает здесь каких-то ограничений. Это в судебном процессе прокурор подбирает обвинительные факты, свидетельства и аргументы, защитник тоже, но что, напротив, работает на оправдание или снисхождение. И каждый тем самым искажает, если и не правду, то истину. Наконец, судья, вынося свой вердикт, сверяется с писанным законом, с его буквой, с соблюдением формальности следствием, с возможностью обжалования своих решений в более высокой судебной инстанции. То есть и судья не свободен, даже будучи максимально по закону и теоретически независимым. И только журналист может в своем тексте сначала встать на точку зрения обвинения, затем на позицию защиты и, наконец, вынести свой абсолютно свободный приговор событию, человеку, деянию. Да, и журналист не свободен от общества и противоборствующих в нем сил. А кто свободен? Более журналиста — никто. Разве что диктатор, который всесилен и абсолютно свободен, но лишь до момента, пока заговор соратников, внешняя сила или взрыв народного гнева не свергнет его. Выбрать себе в своем тексте сразу несколько ролей, взвесить несколько позиций, правую и левую, адвоката и прокурора, мизантропа и альтруиста, могут еще философ и писатель. Но их интеллектуальное удовлетворение, будучи, наверное, более глубоким, никогда не бывает каждодневным. Только журналист может повседневно получать удовольствие от своей работы. И так, год за годом, десятилетие за десятилетием. Это, конечно, для избранных, для тех, кто способен быть актуальным долго на протяжении всей своей карьеры. Журналист — актуальный человек. По журналистам можно и нужно изучать психологию и психопатологию тоже общества. Ибо они суть общественные животные в полном смысле этих слов. Наконец, влияние. Нет ни одной другой столь же массовой профессии, артистов в обществе гораздо меньше, представитель которой может стать столь влиятельным, формально оставаясь не начальником. Как профессиональный класс, журналистика по влиянию, но иного рода, сравнима с армией, полицией и спецслужбами. Но там, как вы понимаете, иная дисциплина и совсем иные рычаги воздействия на общество. И поэтому влиятельность журналистов часто оказывается эфемерной, а журналистские победы — обманчивыми. Они случаются на газетных страницах и в телевизионном эфире, однако далеко не всегда в жизни. Тот, кто молчит, проигрывает, кто комментирует, побеждает. Но пропагандистская победа — не полная победа. По большому счету, это не победа вовсе. Победить в аудитории или в эфире еще не значит победить в жизни. И последнее. Только журналисту позволено, профессионально позволено быть дилетантом в том, о чем он пишет и рассуждает. А это очень большое послабление. Причем к нему прибавляется необъятная возможность изучения мира не за собственный счет. Это надо ценить. Третье. Три этапа профессионального восхождения. Поступив на работу в какое-либо средство массовой информации, молодой журналист прежде всего должен научиться делать все не хуже других. Это называется овладеть ремеслом. Следующий этап профессионального роста — журналист должен научиться делать что-то, собирать информацию, писать репортажи, брать интервью, быстро и глубоко анализировать события и прочь, лучше всех других в редакции. Тогда именно ему будут поручать подготовку самых сложных и интересных материалов в соответствующих жанрах или по соответствующим темам. Это уже мастерство. Наконец, высшая степень мастерства в журналистике — это умение делать то, что вообще недоступно никому другому, по крайней мере, в схожих по типу СМИ твоей страны, то, от чего главный редактор приходит в восторг и начинает опасаться, что вас переманит другое издание, коллеги по редакции аплодируют, коллеги в конкурирующих СМИ рыдают от профессиональной зависти, а читатели рвут из рук в руки номер газеты или журнала с вашим материалом. Ибо никто из всех перечисленных даже помыслить не мог, что такое возможно. Это уникальное мастерство, навсегда связывающее такие достижения с вашим именем и вводящее его в историю отечественной журналистики. А это и есть известность. Что же нужно делать, чтобы подняться по этим ступеням на самый верх? Четвертое. Как стать знаменитым журналистом? Я обещал в начале этой главы дать точный рецепт того, как стать знаменитым журналистом. Должен сказать, что не без долгих колебаний я поименовал книгу так, чтобы это обещание висело надо мною еще и дамокловым мечом названия. И раз обещание дано, а кто-то из слушателей и читателей данной книги считает, что оно до сих пор не выполнено, хотя это, конечно, не так, ибо все главное давно уже мною сказано, сведу несколько рекомендаций воедино в целостный и ответственный рецепт. Вот он. Научившись делать в журналистике все не хуже других, научись делать что-то гораздо лучше других. Берись за то, что не рискуют делать другие. Будь свободнее них. Чаще всего это не так трудно и опасно, как кажется. Не спеши, но ни в коем случае и не опаздывай. Не избегай неизбежного, но преодолевай его. Не обольщайся блеском журналистики, но и не унывай от ее нищеты. Работай с удовольствием. Если его нет, уходи из журналистики. Говори и пиши меньше, чем знаешь, знай больше, чем пишешь и говоришь. Найди свой стиль. Не писательствуй. Не впадай в сверхмерный цинизм. Это хороший трамплин, но только для одного прыжка. Работай больше других, но не за других. Не навязывайся сильно мира сего, но стань среди них своим человеком. Не злоупотребляй доверием тех, кто с тобой откровенен. Суди свои тексты суровее, чем тексты других, но не вслух. Жертвуй деньгами скорее, чем делом. Но и всего сказанного может не хватить, если не попадешь на телевидение. Однако помни, что работающих на нем в тысячи раз больше, чем знаменитых журналистов. Поэтому вновь обратись ко всем предыдущим советам. В заключение, прощаясь с вами и с моей аудиокнигой, призываю молодых не для того, чтобы вы стали знаменитыми журналистами, а ради вас самих в этой профессии. Ставь себе самые честолюбивые цели в работе. Не завидуй другим, особенно своим коллегам, превзойти большинство из них очень легко. Помни, что у тебя есть право только на три моральных прегрешения за всю твою карьеру в журналистике. Пиши и говори так, как сам считаешь нужным. Под стандарт, которым обязательно нужно овладеть, под общую гребенку тебя подведут очень быстро. Свое не дай затоптать. Я желаю вам успеха в журналистике в сочетании с верностью вашим внутренним ценностям. Если придется делать выбор, решайте сами. Но помните, В мире нет ничего идеального, кроме наших собственных идеалов. И свободная журналистика — один из них.